Часть шестая. Возвышенные порывы. О Мерикюле говорят, будто тут чопорно. Но это, может быть, так было прежде, когда в русском обществе преобладала какая ни есть родовая знать. Тогда тут живали летом богатые люди из знати, и они тонировали. А теперь тут живут генералы и крупные приказные, да немножко немцев и англичан, и тон Мерикюля стал мешанный и мутный. Мерикюльские генералы, которые еще не вышли в тираж, находятся большей частью в составе каких-нибудь сильно действующих центральных учреждений, и потому они обыкновенно присутствуют 6 дней в столице, а в Мерикюль приезжают только по субботам. В течение 6 будних дней в Мерикюле можно видеть только самых старых генералов, в которых столица уже не ощущает летом надобности, но они не делают лета и в Мерикюле. Украшают и оживляют место одни генеральши и их потомство, дети и внуки, которых они учат утирать носы, делать реверансы и молиться рукою. Между генеральшами одна напоминает мне преблагословенное время юности, когда у нее не было еще ни детей, ни внучат, и сама она была легкомысленная чечетка. Да, здесь она, которая когда-то крикнула «Президента!» и упала под стол. Ее давний петушок теперь достиг уже всего, чего он мог достичь, и в нынешнем году выходит в тираж. Будущим летом они уже не будут жить в Мерикюле. Мы едва узнали друг друга и, конечно, немного говорили о прошлом. Мы чувствуем, что мы стары, и нам не кстати вспоминать, какие мы были в то время, когда она упала под стол. Генеральша, по-видимому, желает поддерживать со мною знакомство, но так вежливо, что старается говорить всегда о таких вещах, которые мне не интересны. Впрочем, иногда она говорит со мною о Толстом, которого она похоронила для себя после Анны Карениной. Как он пошел косить, так она ему сказала «Прощай, батюшка». Она на него, однако, не нападает, как другие. Зачем? Нет, пускай он себе думает, что хочет. Но зачем он хочет это распространять? Это не его дело. Суворин его отлично. Он его почитает и обожает, а на предисловие к сонате отлично. Не за свое дело и не берись. Род человеческий кончаться не может. Суворин — отлично. На эту тему генеральша неистощима и всегда сама себе равна. Суворина она ставит высоко. «In line bontet» — у него хорошая голова, а Толстой — «Гениальный ум, но сюне пасэрю висави. Это несерьезно, вы знаете. Толстому, по-моему, одного нельзя простить, что он прислугу и мужчин портит. Это расстраивает жизнь. У меня была честная, верная служанка, и вдруг просит, пожалуйста, не приказывайте мне никому говорить, что вас нет дома, когда вы дома. Я этого не могу. Что за вздор такой? Нет, говорит, это ложь, я лгать не хочу». И так и уперлась. Чтобы не давать дурного примера другим, я должна была ее отпустить. И только тогда узнала, что эта дурочка все посредственные книжки читала. Но зато теперь у меня служанка, ох, какая лгунья, каждое слово лжет и кофе крадет. Но надо их почаще менять, и тогда они лучше. Другое дело мужчины. Это самый беспутный и глупый народ на свете. И главное, что с ними нельзя так часто менять, как с прислугой. У них на уме то же самое, что было у нигилистов, чтобы не давать содержание семейству. Но это в таком роде не будет. Все останется, как мы хотим. Не знает она основательно ничего. Или, точнее сказать, знает только одни родословные и мастерски следит за тем, кто из известных лиц где живет и в каких с кем находится короткостях. Она считает себя благочестивой, и ее занимает распространение православия среди инородцев. Мерикюль чрезвычайно удобен для этого рода занятий. Здесь есть православный храм, маленький как игрушечка, много чухан и эстов, которые совсем не имеют настоящих понятий о вере. Среди них возможны большие успехи. Прежде тут была только лютеранская каплица, построенная в лесу. Она и теперь на своем месте. Ее называют Вальдкапелла, лесная капелла. Она вся из бревен и крыта лучиною. В ней есть орган и распятие, да на вышке небольшой колокол. Ни внутри, ни снаружи нет никаких портативных драгоценностей. Перед капеллою расчищена полянка, посредине которой приютилась маленькая колонка. Это памятник Ренту. А вокруг, под большими великолепными соснами, стоят скамейки, на которых любят сидеть охотники до поэтической тишины. Здесь прелестно читать, и этим пользуются немногие любители чтения, какие кое-где еще остаются. Хорошо здесь играть и в крокет, но это не позволяется. На дорожках, ведущих к капелле, есть столбы с надписями «Просят не играть в крокет у капеллы». По мнению немцев, дом молитвы надо удалить от шума, ему пристойна тишина. Няньки этим недовольны и приводят сюда генеральских детей, которые тщательно брыкают ногами в памятник покойного владельца Мерикюля и стараются оборвать окружающие цоколь цепи. Люди бурных инстинктов не найдут это место веселым, но многие говорят, что здесь им хотелось молиться. Лет 20 или больше назад сюда, по некоторым особого рода обстоятельствам, прибыл из Петербурга православный священник Александр Гумилевский. Он был человек молодой, горячий и мягкосердечный, с любовью к добру, но без большой выдержанности и последовательности. Он начал проповедовать и так увлекся своим маленьким успехом, что счел себя за Босюэта и позабыл об Оскочинском, который тогда действовал в духе и силе нынешнего Мещерского. За это неосторожный бедняк был смещен из Петербурга в Нарву, где все чрезвычайно не нравилось и ему, и его домашним. Думали, однако, что он еще дешево отделался и что ему могло бы достаться гораздо хуже, но митрополит Исидор не любил портить жизнь людям. Вина же Гумилевского состояла в том, что он увлекся духом христианина и вообще был родственен по мыслям архимандриту Федору Бухареву, который все хотел примирить православие с современностью и достиг только того, что его стали называть «он фон Телибе» – «ужасный ребенок православия». Оскочинский, как жрец, заклал его и обонял воню его крови. Но архимандрит Бухарев был умнее и характернее Гумилевского, и притом он был одинок в то время, когда Оскочинский вонзил ему в грудь свой жертвенный нож и бегал по стогнам с окровавленной мордой. Одиночество для борца — большое удобство. В Нарве Гумилевскому приходилось терпеть и от своих, и от чужих. А главное, здесь ему не перед кем было говорить свои экспромты. Русская публика в Нарве к этому не приучена, и жаждавший деятельности молодой и действительно добрый человек почувствовал себя лишенным самого дорогого и приятного занятия и начал было заниматься иным делом, но остановился. В Мюрикюле он встретил знакомых петербургских генеральш и задумал с ними построить здесь маленькую, но хорошенькую православную церковь. В ней добрый священник надеялся опять расширить уста своя, так как он мог надеяться, что идоложертвенный Оскочинский имеет на кого метаться в Петербурге, и что будет сказано за Нарвою, он того не услышит. Можно будет говорить самые смелые вещи, вроде того, что все люди на свете имеют одного общего отца, что ни одна национальность не имеет основания и права унижать и обижать людей другой национальности, что нельзя молиться о мире, не почитая жизни в мире со всеми народами за долг и обязанность перед Богом, и так далее, и так далее. Все это Гумилевский любил развивать в петербургском рождественском приходе и хотел пустить генеральшим в Мерикюле, что и было бы кстати. Выбор места для русской церкви в Мерикюле был обдуман с русской точки зрения. Церковь не хотели прятать как вальдкапеллу, а напротив, находили, что нужно выдвинуть ее на вид. И поэтому ее построили при большой дороге, по которой ездят в Нарву на базар и к бойням, где режут животных на мясо. Церковь должна была всем бросаться в глаза. Через это кое-что может перепадать в кружку от прохожих и проезжих. Последнее, однако, не оправдалось, но, может быть, только потому, что чухны очень расчетливы и скупы. Во внешней отделке русская церковь тоже превзошла вальдкапеллу. Та хотя и привлекает своим гемютлишкайтом уютностью, но лишена всякого блеска, и в ней даже украсть нечего. Нашу церковь покрыли белой жестью и раззолотили по кантам. Золото заиграло на солнце, а ночью к алтарю храма протянул свою дерзкую руку вор и унес кое-какие ценности, которые ему попались под руку. Потом это повторилось и еще раз, а проповеди в том духе, как предполагал Гумилевский, в этой маленькой, но хорошенькой церкви не последовало. Гумилевскому, который надеялся направить курс нового корабля по-своему, не пришлось этого выполнить. Его пожалели и возвратили в Петербург в больничную церковь напутствовать умирающих, которым он мог говорить что угодно, а они могли узнавать о пользе его внушений только в новом существовании. О проповеди в Мерикюле больше не заботились. Мерикюльскую церковь приписали к собору в Нарве, откуда и до сих пор приезжают сюда священник и диакон, служат вечернюю и всеношную в субботу, а на другой день обедню, и опять уезжают в Нарву. Проповеди не бывает, но хлопот все-таки много, и все это стоит порядочных денег для ктиторской кассы крошечной церкви. Казалось, что доход мал от того, что ко всеношным мало ходят, потому что в это время ходят гулять и слушать музыку. Позаботились, чтобы под праздник на Визе не играла музыка, но, однако, это немцам помешало, а церкви не помогло. Гуляют и без музыки. Попробовали показать великолепие и учредили крестные ходы из храма на Казанскую и на Спаса. Это произвело впечатление, так как таких религиозных церемоний здесь еще не видали. Но эстам не разъяснили значение этих процессий, и они до сих пор называют это тоже гулянием. Ношение блестящих на солнце вещей из русского храма сделало только церковь предметом внимания воров, которые все думают, что там гибель денег. Явилась необходимость нанимать постоянного сторожа на целый год. Но и при стороже воры опять приходили. Чтобы спасать соблазняющее их богатство, драгоценности стали увозить на зиму частью в Нарву, в собор, частью к старости, что тоже рискованно и не совсем законно. Но всего более изнуряет доставка духовенства каждой службе. И чтобы избежать этого, нашли нужным построить в Мерикюле летнюю поповну. Предприятие в этом роде показывает, что дела за Нарвой шли совсем не в том направлении, какое предсказывал Катков, и впереди это будет доказано еще ярче. Постройка летней поповки в Мерикюле представляла затруднение. Опасались, что свои собственные власти найдут это, пожалуй, излишним и не велят строить. Но можно построить дом для школы так, чтобы она была меньше школою, чем поповкою и сторожкою. Это сделали. Построили дом вместимостью не меньше храма, покрыли его железом, даже загородили проходившую тут проезжую дорожку, чтобы ни конный, ни пеший не мешали делать, что нужно. И вот что придумали. Завести в этой русской школе такого учителя, чтобы он за одну учительскую плату был тоже церковным сторожем, а, кстати, также был бы летом звонарем, подметал бы церковь и ходил у дьякона, у батюшек и у старосты на посылках. Такого учителя выражали желание достать для русской школы в Мерикюле, чем надеялись и достичь большой экономии и пристыдить чухон. Но прежде чем успели в этом, пришел в собрание прихожанин мясник Волков и заговорил для всех неучтиво и неласково, будто при постройке дома для мерикюльской поповки исконный враг наш дьявол смутил строителя так, что он и не мог хорошенько различать своего от церковного. Словом, возглашено знакомое слово «вор», и пошло дело об обиде. Сказались мы и здесь, опять в своем виде и в своих правилах. Но это еще дело провинциальных аборигенов. Приезжие генеральши сделали для пропаганды гораздо больше.